«Рассказывай», — говорю Саби. Тот зачем-то разгладил усы и начал доклад. Порадовало, что дядька обошелся без лишнего словоблудия. «Стрельцы прибыли из Бутыркина под барабанный бой и с развивающимися стягами. Их выборные сразу сообщили, что идут искать правду, а еще хотят наказать убийц царевича Ивана. Вроде все шло мирно и ничего не предвещало беды. А затем будто собак с цепи спустили. Князь Долгоруков с Артамоном Матвеевым пытались образумить ратников, но зачем-то начали хулить их погаными словами. Тут еще и какие-то мутные людишки появились, будто вести важные принесли, и началось». Сава было запнулся, но сразу продолжил. «Ироды порубили Долгорукова и Матвеева прямо на соборной площади. Далее тати ворвались в грановитую палату, вытащив бояр на улицу прямо за бороды. А еще сломали двери во дворец царицы и потребовали выйти ей с Петром. Федька Апраксин позже прибежал и сообщил, что старого князя Рамадановского тоже схватили и на копья подняли. Только что кого-то били или пытали». «Где Голицын?» — спокойно спрашиваю дядьку. «Василий Васильевич людей верных собрал и меня послал тебя будить. Торопиться нужно, государь, страшные дела творятся». Мужик начал истово креститься, повернувшись к образам. «В принципе, все идет по плану, как бы цинично это ни звучало. Задави бунт в самом начале, и проблема могла вылезти с другой стороны. Не удивлюсь, что стало бы хуже. В целом, боярские группировки сводят счеты, но и нельзя позволить разгореться мятежу». «Надежда готова?» — спрашиваю Аксинью, быстро закивавшую в ответ. «Тогда чего ждем? И зови Рынд, пусть мое кресло несут». Парочка исчезла со скоростью света. Впрочем, нянька появилась через несколько секунд. За ней бежал седой мужичок, тащивший охапку тряпок ярких цветов. «Ефим — один из моих личных слуг», — подсказала память. С меня стянули ночнушку, предварительно усадив на кровати. В голове немного помутнело, но затем отпустило. Аксинья помогла немного приподняться, а слуга натянул исподнее со штанами. Чувствуется, что для них это обычная работа. Далее последовала рубаха, удивившая мягкостью ткани. Скорее всего, шелк. Мужик рухнул на колени и начал наматывать мне портянки. Смотрю на свои новые ступни и вздыхаю. Они изрядно опухли, что особенно заметно на фоне высохших ног. «Не надо», — трогаю Ефима за плечо. «На улице тепло, обойдусь тапками». Дяденька тут же метнулся в соседнюю комнату и притащил искомую обувь. Забавные черевички, красного цвета, с золотым шитьем и загнутыми носками. Такой фасон более подходит какому-нибудь восточному визирю или эмиру. Буквально через минуту в спальню ворвалась четверка молодых людей в белых кафтанах, расшитых серебром и отороченных мехом. Терлик. Терлик — русская одежда, употреблявшаяся в XVI, конце XVII века, включительно при дворе во время приема послов и торжественных выходов. Память Федора снова пришла на помощь. Обуты парни в белые же сапоги, а на голову надеты шапки, судя по всему, песцовые. И не жарко им. Образ дополняли кушаки золотого цвета и сабли. Странно, но ожидаемых бердышей я не увидел. Между тем четыре молодца, одинаковых с лица, низко поклонились и стали восторженно пожирать меня глазами. Оно и понятно. Оставшиеся рынды, не бросившие пост, действительно верой и правдой служили царю. Тем более он их сам и выбирал, устроив целый экзамен. Правитель планировал постепенно готовить толковую молодежь на замену наглеющим боярам. В чем я его полностью поддерживаю. «Чего стоим? Федька, ты же старший», — укоризненно смотрю на Апраксина. «Вас что попросили принести?» «Так это, кресло без носилок в палаты еще войдет, государь. Но как мы его вынесем с тобой вместе?» — ответил вмиг покрасневший парень. «Кресло, о котором идет речь, — это удобный стул со специальными носилками, изготовленный для часто недомогающего монарха. Федор не мог встать даже на похоронах отца, поэтому его носили на все церемонии. Страшно подумать, в каком состоянии опорно-двигательный аппарат доставшегося мне тела. Особенно после трех недель без движения. А всего правитель болел более трех месяцев. Вернее, он занимался этим всю жизнь. Вот же повезло мне попасть именно в него. Надо спешить. Но нельзя отменять воспитательный момент. Царь предпочитал воздействовать на окружающих психологическими методами, нежели грубой силой. «Я это знаю, Феденька», — придаю голосу больше иронии. «Может, у меня за месяц выросли крылья?» Все присутствующие вдруг посмотрели на меня расширившимися глазами. «Здесь бы рассмеяться, но надо учитывать время. А на будущее лучше так не шутить». «Несите меня на руках, остолопы, иначе сейчас половину Кремля ограбят, а вторую сожгут». Молодежь ринулась ко мне, но была остановлена вставшей перед ними Аксиней. «Куда поскакали ироды? Осторожно берите и не спешите!» После окрика няньки рынды разбились на пары. Первая аккуратно сцепила руки в замок, а вторая посадила меня на специфическое сиденье. Обнял две мощные шеи, и наша процессия двинулась наружу. Я давно сгорал от любопытства, уж больно хотелось посмотреть на другие помещения. Следующей комнатой оказалась гостиная, где монарх отдыхал. Рядом расположены еще две комнаты для моления и гардеробная. Затем уже кабинет, приемная и, наконец, коридор. Последний раз мне довелось побывать в Кремле лет 10 назад, когда мы с детьми посетили экскурсию. Тем интереснее было наблюдать за отделкой дворца. По большому счету ничего нового. Тоже обилие ярких цветов внутри и более скудная отделка коридоров. У носилок уже стояли Голицын, Сава и пятерка вооруженных мужчин весьма серьезной наружности. Лица я не узнал, да и света здесь недостаточно. Только чадит пара ламп, да сквозь узкие окошки пробиваются скудные лучики солнца. На анфиладе, проходящей по тюремному дворцу и соединяющей его с золотой палатой, мне стало плохо. Организм просто отвык от воздуха, насыщенного кислородом, и в голове снова помутилось. Князь понял мое состояние и остановил рынд, хотевших поднять носилки. Постепенно пелена с глаз спала, дыхание выровнялось, и голова перестала кружиться. «Несите», — даю команду. Наша процессия тронулась по анфиладе, а я перестал глазеть по сторонам, начав готовиться к дальнейшим действиям. Уж больно пугающие звуки раздавались со стороны соборной площади, до которой оставалось несколько десятков шагов. И вот поворот. Показалась гранатовая палата с ее специфической кладкой. Но здание закрывало происходящее внизу. Там как раз зычный мужской голос начал выдвигать условия. Когда мы покинули тюремный дворец, я оценил хватку Голицына. Он умудрился перекрыть ход к царским покоям, грамотно выставив людей, которые сейчас шли впереди с самым решительным видом. Заодно к нам присоединилось еще несколько воинов, ранее карауливших проход. Наконец мы подошли к лестнице, ведущей к золотой палате, и передо мной предстала волнующая картина. Соборная площадь была забита народом. Солнце еще не зашло, и позолоченные купола церквей играли яркими красками. Только внизу творилось форменное безобразие. Спиной ко мне стояло несколько женщин. Одна из них прижимала к себе мальчика в красивом кунтуше и шапочке, похожей на тюбетейку. Рядом, но как бы отдельно, расположились парень с невысокой девушкой в вычурных нарядах. Я уже знаю, кто это, и мне не надо смотреть на их лица. На соседней лестнице, где в мое время находится арка Красного Крыльца, расположился десяток дрожащих мужчин, скорее всего, бояр. Все остальное пространство занимало людское море. И сейчас оно волновалось, но молчало, слушая зычного бородача в кафтане зеленого цвета. Странно, раньше я думал, что стрельцы носят исключительно красную и синюю форму. Впрочем, народ соблюдал некую дистанцию, и перед обеими лестницами хватало открытого пространства. Но и в первых рядах стояли более прилично одетые воины, щеголяющие кафтанами, отделанными тесьмой золотого и серебряного цветов. Оружие у них тоже отличалось красивой отделкой. Ренды поставили кресло на пролет выше женщин и встали по бокам. Чуть ниже расположились Голицын и пятерка воинов. Толпа не сразу заметила меня, но постепенно пришло понимание происходящего, и по людским рядам пошел тихий гул. Все-таки белые одежды рынд не оставляют иных трактовок. «Требуем наказать всех виновных и вернуть недоимки за...» Оратор запнулся и испуганно уставился на меня любимого. Вслед за ним повернули головы остальные, включая женщин и бояр. «Царь! Царь! Царь!» Сначала тихо, а затем все громче и громче пронеслось над главной площадью страны. «Жив! Отрада наша!» Вдруг заорал какой-то детина, пугая соседей, и рухнул на колени. Постепенно за ним последовала вся толпа и даже испуганные бояре. На ногах остались только мои здешние родственники и свита. «Приехали!»